Глава 10. В плену родительской любви. Мне понадобилось ровно 10 минут, чтобы узнать, где остановился иллюзионист, потому что это представление было на устах у каждого прохожего. Столько же времени мне хватило для того, чтобы вернуться в дом Норы и взять оружие, но его мне показалось мало. Поэтому, постояв еще минуту, я схватила из сундука дамский пистолет и прикрепила его к подвязке чулок. Саурон всегда говорил, что чем больше оружия, тем лучше, да и спокойнее. Ведь никогда не знаешь, какой из пистолетов выстрелит. Главное — успеть им воспользоваться. И я верила, что успею. За 4 года службы всегда успевала. И этот раз не должен стать исключением. Быстро спустившись вниз, я выбралась на улицу и направилась к своей цели. Невольно я снова и снова возвращалась мыслями к Лайону и к тому, что недавно произошло, и пыталась разобраться в себе. Меня пугало мое внезапно вспыхнувшее влечение к этому мужчине, ведь ни разу в жизни я такого не испытывала. Но почему эти чувства не вызывают во мне Кайл? С досадой спросила сама себя. Почему он хам, грубиян и злодей? Мне безумно хотелось, чтобы мой внутренний мир пришел в прежнее состояние, и я вернула себе душевное спокойствие. И я надеялась, что с завтрашним отъездом у меня это получится. Я понимала, что потеряю работу, если вернусь в Леймор, что весь отдел напоследок отсыплет мне добрую порцию шуточек по поводу того, что мистер Уэйт не захотел иметь со мной дел, и что уговаривать я его должна была по-другому. В общем, абсолютно ничего нового я не услышу, но мне было все равно. Потому что если Вальберти действительно убил моего отца, значит, я достигла высшей цели в своей карьере, а большего я и не желала. Быстро петляя по маленьким улочкам, я обдумывала план действий. Прийти к нему напрямую — глупо. Я уже вызвала подозрения, когда выпустила в него 2 пули, но то, как они оказались у него во рту, все еще оставалось для меня загадкой. Что-то не так было с этим пистолетом, а определенно. Нам и раньше приходилось использовать оружие, и всегда оно срабатывало на поражение. Главное — не дать ему использовать магию. Ведь кому захочется умереть от летящего в тебя книжного шкафа? Поэтому хранители и придумали магические браслеты. Но иногда нам и не приходилось их использовать, потому что мы заставали злодеев врасплох. Добравшись до нужного мне 2-этажного дома, находившегося недалеко от парка, где мы проходили сегодня с Кайлом, я остановилась. Свет горел лишь на 2-м этаже. Было ли мне страшно? Да, но желание отомстить за смерть отца придавало сил, затмевая все другие чувства. Я быстро перелезла через небольшой забор и двинулась вдоль темных окон 1-го этажа. И все же решила использовать эффект неожиданности. Стрелять на поражение было проще всего — но мне отчего-то было важно услышать от Магнуса Вальберти объяснение, откуда он взял этот облик. Все окна были закрыты, и мне не оставалось ничего другого, как разбить стекло. Обычно этим занимался Гельтер, но сегодня это должна была сделать я сама. Приняв стойку, которую обычно принимал мой бывший напарник, я подняла свою длинную юбку, немного обмотала локоть и с усилием ударила по стеклу. «Артефактом мне по голове! Как же больно!» Прошипело едва слышно, когда мой локоть обожгло огнем от боли. Но, сцепив зубы, я снова сделала несколько ударов. Шум падающего на траву битого стекла заставил меня закусить губу от напряжения и от невыносимой боли в области локтя. Теперь я понимала, как неправа была по отношению к Гельтеру, когда просила его делать это быстрее. На это в трезвом уме вообще тяжело решиться. Просунув руку, я подцепила защелку и открыла окно. Через несколько минут я была уже внутри дома, стараясь ступать как можно тише. Глаза мои быстро привыкли к темноте, и я испытала огромное облегчение, когда поняла, что не привлекла внимания шумом. Со 2-го этажа доносился мужской голос, который затрагивал все струны моей души. Значит, Магнус остался в облике отца. Я пробиралась по ступеням вверх так тихо, что были слышны только стук моего сердца и тиканье огромных часов, висевших над камином. И чем ближе я подбиралась к противнику, тем сильнее мои брови сходились у переносицы. «И что ты предлагаешь?» — спрашивал Магнус. «С кем он разговаривает? Он не один?» Но ответом ему была тишина. «Я не могу сейчас убить их, не могу. Хозяину нужен артефакт времени». В панике кричал он своему собеседнику. Я оказалась в коридоре и бесшумно направилась в сторону приоткрытой двери, откуда доносился его голос. «Не только ты, мой хозяин. Он убьет меня, и ты не сможешь меня защитить». Магнус нервно выдирал волосы из головы и метался по комнате. И мои глаза в ужасе распахнулись. «Боже, это же темный маг, чернокнижник. Говорят, что они заключают сделки с демонами, отдавая взамен свою душу, а некоторые идут в услужение к дьяволу в обмен на магическую силу. Их было не так много, но все они являлись последователями Тейнебриса». Вальберти зарычал и в ярости начал сбрасывать все со стола. Потом снова вцепился в свои волосы, прищелкивая языком. Он казался одержимым, сумасшедшим. «Ладно!» — закричал он, закрыв руками уши. «Хорошо, я сделаю это! Прекрати!» И в комнате наступила полная тишина. Он закрыл лицо руками и раздался протяжный вой. Мурашки табуном пробежались по коже. «Заходи, Мэй!» Не отрывая своих ладоней от лица, произнес Магнус. «Он уже сказал мне, что ты здесь». Нервно сглотнув, я сделала шаг в комнату, крепко сжимая направленный на него пистолет. «Зачем ты здесь?» Вальберти наконец открыл лицо, вглядываясь в меня покрасневшими и воспаленными глазами. «Облик. Откуда вы его взяли? Вы убили этого человека?» Магнус поднялся на ноги. «Проходи, я не трону тебя», — произнес он спокойно, направляясь к столу. Но дуло пистолета неотрывно следовало за ним ровно по траектории его перемещения по комнате. «Ответьте мне». «Сядь». Но я не собиралась идти у него на поводу. «Не сейчас. Слишком много начальников у меня в последнее время, и мне это было совсем не по душе». Дверь за моей спиной захлопнулась. Сама. И притом так внезапно, что я вздрогнула. А уже в следующую секунду прямо на меня неслась огромная клетка, которую он использовал сегодня на представлении. Его магический реквизит. Я отскочила в сторону. Но тело лишь на мгновение пронзило острой болью, которая тут же отступила. «Говорил же, сядь!» — произнес Магнус, усмехнувшись. «Ты непослушная дочь?» А я смотрела на толстые прутья решетки, которые находились теперь прямо передо мной. Я оказалась внутри этой закрытой клетки, в то время как мой пистолет остался за железными прутьями. «Дочь?» «Значит, Магнус знает, кому принадлежит облик». Я оказалась права. Это он убил моего отца. «Впечатляет? Не правда ли, Мэй?» «Нет». Страха не было, была ярость. Жгучая и обжигающая. Отец даже улыбался иначе. Все-таки красоту внешности придает именно человеческая душа. «Глупая, глупая, маленькая Мэй», — пропел он, и моя вера поколебалась. Так дразнил меня отец. Он не мог знать, не мог. Колдун может иметь только облик, но не воспоминания. «Откуда вы?» «Знаю», — хищно улыбнулся он. «Это вот здесь». Магнус постучал пальцем по своему виску. «Это его воспоминания». Я уже не понимала ничего, но чувствовала, что это просто очередной обман. Вальберти повернулся ко мне спиной, быстро переворачивая страницы огромной книги. «Ты же поможешь мне? Поможешь своему папочке устроить грандиозное представление у мэра?» Я, не мигая, смотрела на свой пистолет, который остался лежать за решеткой, и, не делая резких движений, чтобы не привлечь к себе внимания, протянула руку к юбке, пытаясь добраться к поясу своих чулок. Магнус продолжал петь, расставляя вокруг огромной книги различные атрибуты. Он подготавливался к ритуалу. Но к какому? «Рыжая девчонка!» — протянул манерно Вальберти и резко обернулся, заставив меня замереть. «Ты же много знаешь, да, Мэйлин? Твой облик может быть мне очень полезен. Навещу старых друзей. Саурона Уордлоу, например. Но, по правде говоря, мне больше интересно то, что у тебя в голове». Я смотрела на него из-под лобья. Его губы растянулись в злой усмешке. Он взял тонкий нож и подошел к клетке. Я поменяла положение, чтобы Магнус не увидел мой маленький секрет, который я уже успела спрятать в складках юбки. «Дай мне ладонь, дочь», — усмехнулся он. «Я вам не дочь», — процедила сквозь зубы, понимая, что если сделаю резкое движение, дамский пистолет упадет на пол. Мне ничего не оставалось, как сидеть на месте и сверлить его ненавистным взглядом. Ты нарушила все наши планы, милая Мэй. Где же твой напарник? Ты пришла одна? Глупость в тебе граничит с безумием. Равно так же, как и у того, кому принадлежало это бренное тело. Губы Вальберти расплылись в усмешке. О чем он говорит? Какие планы? Магнус резко схватил меня за руку и протянул ее через решетку, крепко сжимая запястье. «Но теперь я сам буду менять планы», — протянул он в попытке заставить мою ладонь раскрыться. И как только у него это получилось, он полоснул по ней ножом. Руку обожгла тонкая и острая боль. Клинок звонко брякнул об пол, а на рану легла рука Магнуса. Через несколько секунд он поднялся на ноги и помахал мне ладонью, измазанной моей кровью, а потом, насвистывая, снова направился к столу. «Глупая, глупая, маленькая Мэй», — хрипло пел он, — «рыжая девчонка». И с каждым словом этой дорогой моему сердцу песни я все больше и больше желала его немедленной смерти. Моя раненая рука потянулась к складкам юбки и дотронулась до дамского пистолета. Палец лег на спусковой крючок, и я, не задумываясь ни на секунду, быстро подняла оружие и выстрелила в Вальберти. Дважды. И мне было абсолютно наплевать, что я стреляю ему в спину. Пение прекратилось. Магнус продолжал стоять. На миг мне показалось, что сейчас он снова повернется и улыбнется, показывая зажатые между зубов пули. Но на светлой рубашке проступило красное пятно, которое увеличивалось с огромной скоростью. Он покачнулся назад и упал. Голова его от удара отскочила от пола и снова опустилась. И наступила звенящая тишина. Я бегло осмотрела клетку и поняла, что в ней действительно нет выхода. Сплошные решетки. Я оказалась в ловушке, которую устроила себе сама. Опустившись на колени, я подползла к железным прутьям и попыталась дотянуться до кармана Магнуса. Мне хотелось лишить его этого облика. Отнять, вернуть себе уверенность в том, что это все обман. Но мои попытки оказались тщетны. И мне не оставалось ничего другого, как отодвинуться к другому краю клетки и смотреть на его мертвое тело. И чем больше я вглядывалась в неподвижные черты лица, тем сильнее ощущала, как внутри меня начинается целая буря, сотканная из боли и тоски. «Глупая, глупая, маленькая Мэй», — раздавалась в ушах оглушающим звоном. «Он не мог знать, не мог».